Случай в Тригорском. Экскурсовод в Тригорском у дуба читает пушкинские слова «Повесил я цивницу». Девочка спрашивает: «А где цивница теперь?» И вдруг мальчишеский голос: «Что ты, дура, не знаешь? Тут немцы были, они и вывезли». А сейчас Гейченко обмотал дуб анодированной под золото цепью. Очевидно, чтобы не спрашивали, кто спер золотую цепь на дубе том. И мальчишка бы не ответил, спросите Пушкина. В «Горе от ума» неподвижное искусно противопоставлено подвижному. Чацкий — воплощение подвижности. И к Фамусовым попал из путешествия. Репетилов — пародия на Чацкого. У него мелкая подвижность. Шум без дела, неподвижность, имитирующая подвижность. Друг Чацкого в прошлом Платон Михайлович — воплощение неподвижности в настоящем, подчинение жене. Софья может стать в будущем такой женой, как у Платона Михайловича, поэтому конфликт Софьи. Настоящая неподвижность — это Фамусов, это воплощение неподвижности во всех аспектах. Фамусов — идеолог неподвижности. Опора Фамусова в его неподвижности — это Скалозуб, ему бы только в генералы. Москва для Скалозуба — артиллерийская дистанция. Ясно, для подавления волнений и учинения порядка. Даже свою боевую награду он получил за неподвижный подвиг. Засели мы в траншею. Очень важно было бы проанализировать все построение «Горя от ума» с этой точки зрения. Плюшкин говорит: «Хороший гость, всегда пообедавший». В прямой речи действующих лиц всегда нужна характеризующая их черточка. А кроме того, прямая речь всегда должна быть в произведении обращена к собеседнику, никоим образом к читателю. Это как в художественной фотографии. Фотографируемое лицо не должно чувствовать присутствие фотографа. Даже чуть-чуть и то не годится. Потому как автору удается создать в произведении речи действующих лиц, не поясняющие что-то для читателей, а произносимые только в пространство произведения, определяется настоящий писатель. Мастер такого забывания в прямой речи о читателе Достоевский, хотя большинство его произведений обращены своим текстом через рассказчиков, хроникеров и так далее, именно к читателю. Поразительные и странные представления у Гоголя о женщинах, особенно в Риме. Он пишет, например: «Женщины казались подобны зданиям Италии, а не дворцы». Все меняется в наших представлениях о красоте. А вот женщина-соблазнительница остается во все века одной и той же, вот как ее описывает протопоп Аввакум. «А прелюбодейца белилами румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряно-носно, поклоны низки, словеса гладкие, вопросы тихие, ответы мягкие, приветы сладкие, взгляды благочинны, шествие пути изрядно, рубаха белая, риза красная, споги софьянная». Бахтин, безусловно, прав, давая характеристику реалистическому роману. Но он не прав, когда свойство реализма вообще распространяет на жанр романа как таковой. Вспомним окостенелые формы рыцарского романа или романа эллинистического. Бахтин с большими натяжками приписывает им то, что является особенностью реалистического романа. Указываемые им же признаки последнего идут от реализма, а не от романа как такового. В концепции Бахтина, подчеркивающего неизменность изменяемости романа вообще, есть известная доля неисторичности. В литературном произведении только с самой примитивной точки зрения непременно должен быть положительный герой. Пушкин писал о «Горе от ума». Теперь вопрос в комедии «Горе от ума» — кто умное действующее лицо? Ответ — Грибоедов. Анненков. Материалы для биографии Пушкина. Воспитывает читателя точка зрения автора, сам автор и то, что читатель о нем знает. Вот почему автор и в личной жизни, и в своих частных взглядах, в своем повседневном поведении должен быть безупречен. Ничего скрытого, все скрытое станет явным и разрушит созданный им, как сель, прорвавшийся с гор грязевой поток.